Глава 86. Преследование. Сусу порадовалась тому, что Тантайцзинь обезврежен своим наставником и никаких попыток напасть на нее в ближайшее время не предпримет. Таким образом, у нее есть возможность сосредоточиться на помощи младшему брату. Фуя пытался сопротивляться, опасаясь, что сестра запачкается темной энергией, но та на его протесты не обратила ни малейшего внимания. От кончиков ее пальцев исходило бледно-зеленое свечение, когда они порхали над его ранами. Притихшая Цин Мисюань наблюдала за происходящим со стороны. Бледный Юэ Фуя тоже вел себя очень сдержанно и терпел боль, не издавая ни единого звука, хотя демоническая Ци разъедала его бессмертное тело изнутри и разрядами молний пробегала по его меридианам. Глядя на них, Цанхай обеспокоенно спросил своего подопечного: «Брат, ты не пострадал?» Тантайцзинь ничего не ответил. Он закрыл глаза, и фиолетовая энергия излилась из его тела. Цанхай решил, что все в порядке, и оставил послушника в покое. Когда раны Фуэ затянулись, он решительно отстранил руки Сусу и сел в позу для медитации, продолжив очищение самостоятельно. Падший демон силен, но если полностью изгнать его темную энергию из тела, никаких особых последствий не будет. «Фуя!» — позвала Сусу. «Все хорошо, сестренка», — ответил ей юноша. В это время Цанхай, довольный тем, что его строптивый собрат признал красоту феи, решил быть смелее и проговорил, обращаясь к прекрасной незнакомке. «Позвольте представиться, Цанхай из секты Сяояу. К вашим услугам. Могу ли я узнать ваши имена?» Он так добродушно улыбался, что обидеться на него за нахальство было просто невозможно. Собратья назвали свои имена, а когда представилась Сусу, Цанхай смутился. Оказывается, они встретили дочь самого Цю Сяньцзи. Он с сожалением посмотрел на Тантайцзиня. Секта Сяояо не пользуется особым почетом, и мало кто из ее последователей способен найти себе достойную спутницу, хотя у такого талантливого и красивого бессмертного, как младший брат, есть надежда. В любом случае, о фее Лисусу ему лучше не мечтать, она для него недосягаема. Тантайцзинь догадался, о чем думает Цанхай, и предостерегающе посмотрел на него, но тот смущенно потер нос и решил таки напроситься в компанию собратьев из других сект. После падения демона ситуация в Тайном Царстве очень опасна, и им лучше держаться поближе к сильным мира сего. Должно быть, с последователями секты Ханьян их свела судьба. Большой группой в Тинь-Юань бродить намного безопаснее. Сами по себе Сяояо слишком слабы, и наверняка будет еще одно испытание пострашнее, чем падение демона. Он решительно отодвинул Тантайцзиня в сторону и застенчиво заговорил. «Фея Ли, если вы позволите нам следовать за вами, заверяю, секта Сяояо никогда не будет единолично претендовать на сокровища, которые мы отыщем. Найденное мы поделим с вами поровну». Тантайцзинь стоял молча, с недовольным выражением на лице. Сусу про себя рассудила, что поскольку Фуя ранен, будет лучше, если Тантайцзинь не только останется под присмотром своего наставника, но и будет у нее перед глазами. Так он не сможет творить свои пакости из-под тишка, поэтому она согласилась. Пора было продолжать поиск сокровищ, и воодушевленный Цанхай, ухватив за рукав своего подопечного, решительно двинулся вперед. За ним последовала Цин Мисюань и остальные. Послушника из Сяояо переполняла жажда общения, но поскольку Мисюань всем видом демонстрировала ему свое презрение, он решился заговорить с Сусу. «Интересно, что разыскивает в Тайном Царстве сестра Ли и брат Юэ?» Девушка ему любезно ответила. «Нам нужно найти возможность перековать духовный меч. Мы ищем артефакты для этого. А зачем здесь старший брат Цанхай?» Тот сделал большой глоток из винной тыквы и с готовностью ответил. «Я надеюсь найти лекарственную траву для младшего собрата. Наш глава сказал, что у него серьезно повреждено сердце. Надо найти средство, чтобы вылечить его». Сусу удивленно замерла. О чем это он? Ах, да, речь о гвоздях, разрушающих душу. Должно быть, за 500 лет 6 осколков слезы угасания души глубоко вросли в его холодное сердце. Она опустила голову и сфокусировала свой взгляд на сверкающем узоре платья, чтобы успокоиться. Она больше не допустит такой эмоциональной реакции, как при первой встрече с Тантайдзинем на вручении наград турнира века. Ни к чему этому демону знать, что она и есть Сиу. Третья госпожа семейства Е умерла, упав с башни, и давно стала прахом. Это было трудное для нее время, но теперь все иначе. Кто выживет, а кто погибнет, теперь полностью зависит от их способностей. Молодой человек на рассказ наставника тоже никак не отреагировал, как будто он и не имел к нему никакого отношения. Они шли долго, время от времени останавливаясь передохнуть. В царстве Цанъюань много тайн, поэтому спешить не следует, ведь за любым поворотом может скрываться смертельная опасность. Лунной ночью путники остановились на привал под цветущими грушами. Сусу села в позу лотоса и погрузилась в медитацию, но никак не могла сосредоточиться из-за прожигающего ее спину тяжелого взгляда. Ей смотреть не нужно. Наверняка это Тантайдзинь, притаившаяся среди них ядовитая змея. Интересно, что он опять замышляет? Вдруг на поляну прямо перед бессмертными выскочил белый олень. Его рога, покрытые сотнями светлячков, сияли в ночи. Увидев чужаков, мифический зверь замер, подрагивая трепетными ноздрями, а затем, испугавшись, сорвался с места, скрывшись в лесной чаще. Первым спохватился Цяньхай. «Это духовное животное. Он укажет нам место, в котором растут чудодейственные травы». И с криком «Поторопись!» бросился вслед за белым оленем. Тантайдзинь тоже поднялся. Такая встреча сулит удачу. Волшебный аромат листьев фусян успокаивает душу и привязывает ее к физическому телу. Он давно ищет это магическое растение. Остальные собратья тоже пустились вдогонку за духовным животным. Вскоре все охотники за чудодейственными травами оказались на утесе, круто уходящем вниз во тьму. Две стороны ущелья связывал цепной мост. Олень мягко преодолел его и скрылся на противоположной стороне. Цанхай, увлеченный погоней, выхватил меч и захотел пролететь над мостом, но повалился, как подкошенный, на скалу. По счастью, бдительный Фуя успел ухватить его за руку. Послушник секты Сяояо, утирая выступивший от страха пот, пробормотал: «Эту пропасть невозможно пересечь с помощью меча. Здесь нельзя использовать магию». «Значит, единственный выход – пройти пешком. Но мост выглядел таким ветхим, а ущелье под ним таким бездонным, что бессмертные замерли в нерешительности, пока Тантайдзинь первым не шагнул на зыбкую тропу над бездной. «Младший!» — воскликнул Цанхай, но тот даже не оглянулся. «Умереть из-за волшебной травы? Да он безумец!» — пробормотал Цанхай себе под нос. Сусу смотрела в спину Тантайдзиня и думала, насколько же Биншан ему дорога. Не колеблясь, он готов пожертвовать своей жизнью ради потерянной возлюбленной, хотя раньше исступленно боялся смерти. Молодой человек исчез во тьме на другой стороне ущелья, и Фуя, повернувшись к фее Ли, попросил: «Сестра, останься и подожди меня здесь», и шагнул на мост. Цанхай оторопел. Как двое молодых людей могут быть настолько безрассудными? Цен Мисюань тоже стояла в оцепенении. «Ни за что, там слишком страшно». У Сусу, искренне беспокоящейся о младшем собрате, не оставалось другого выхода, как тоже пройти над ущельем по подвесному мосту. На утесе остались только смущенно поглядывающие друг на друга Цанхай и Цен Мисюань. Все трое перешли на другую сторону, без особых приключений. Ночь казалась светлой из-за лунного сияния, а светлячки освещали дорогу под ногами. Тантайдзинь, перешедший мост первым, пропал из виду. Вокруг действительно было много волшебных трав, но девушка не рвала их, а продолжала идти по лесной тропе. В какой-то момент она интуитивно почувствовала, что путь ей преграждает невидимый магический барьер, но решительно прошла сквозь него и, к своему изумлению, снова оказалась на подвесном мосту. Луна в небе скрылась, ее окружила непроницаемая тьма. Сусу решила, что ее ослепили чарами, и попробовала отразить их заклинанием безжалостного Дао. Но черная пелена перед глазами не рассеялась. Она попробовала вернуться назад, на лесную тропу, но сколько бы ни шла вокруг, по-прежнему никого и ничего не было видно. Сусу, сама того не замечая, коснулась рукой левого глаза. Ее дыхание участилось, а на лбу выступила испарина. Фея Ли усилием воли остановила охватившую ее панику. «Ты не Сио, твои глаза видят, боли больше нет. Цветок отрешения от жизни не сжигает твои внутренности. Все, что принадлежало той бедной девушке, похоронено 5 столетий назад». Она бесстрашно смотрела в темноту и прошептала сама себе. «Не бойся, ты фея Лисусу, ты не будешь вечно жить прошлым». Она закрыла глаза и погрузилась в медитацию безжалостного Дао. А когда открыла их, ясно увидела путь и смело зашагала по мосту. Но на этот раз он не имел ни начала, ни конца. Она шла очень долго, но так и не встретила ни одной живой души, пока перед ней не забрезжил свет и не показались сверкающие нефритовые ступени, ведущие с моста на склон. Рядом стоял Фуя в окружении смертельно синих скорпионов, охраняющих волшебную ледяную траву. Младший собрат тоже увидел Сусу, но вдруг над ущельем воцарилась мертвая тишина, как будто весь мир замер от ужаса. Юноша и девушка обменялись встревоженными взглядами. «Сестра, уйдем отсюда!» — воскликнул испуганно Фуя. Но время для побега было упущено. На склонах утеса с сумасшедшей скоростью начали прорастать и расползаться гибкие, как змеи, лианы. Они проворно устремились к Сусу и Фуя и пытались схватить их своими цепкими ветвями. Девушка отбивалась магическим огнем, но взамен сгоревших плетей тут же прорастали новые и снова устремлялись в атаку. Их явно питало жизненной силой какое-то мощное волшебство. Стволы и стебли лиан извивались перед ними. Иисусу невольно вспомнила такие же живые ветви демонического дерева персика с волшебным цветком отрешения от мира во чреве. Его корни захватили тогда всю землю в окрестностях маленького города. Возможно, и в этом утесе таится мощный артефакт. Живые растения преградили бессмертным дорогу к отступлению, и все, что им оставалось, отчаянно сражаться. Вдруг девушка услышала крик и увидела, как младший собрат упал, как подкошенный. Лоза, окутавшая его ноги, тянула юношу в пропасть. Сусу едва успела схватить младшего за руку и обнаружила, что они тоже спутаны, но знакома ей золотой паутиной. Фея подняла голову и увидела Тантайдзиня с охапкой синей травы в одной руке и концами золотых нитей с пробегающими по ними голубыми молниями в другой. Он небрежно наступил на ползущие по земле живые плети лиан. Они извивались, цепляясь за его руки и ноги, но, протыкая плоть, тут же погибали от его ядовитой крови. На самом деле молодому человеку было очень больно, но он готов был терпеть и что-то похуже ради того, чтобы завладеть духовным телом феи. Огромная плеть лианы со всего маху ударила Сусу в грудь, и она, не устояв, упала на мост. Тантайдзинь, залитый ядовитой кровью, подошел к краю обрыва. Фуя уже догадался, что этот человек пришел в тайное царство со своими скрытыми мотивами, и крикнул с мольбой в голосе: «Прошу тебя, пощади фею Ли!» Но молодой человек в черном только усмехнулся. «Как трогательно!» — пробормотал он. Из ущелья вырвался синий столб света и ударил по послушникам секты Ханьян. Фуя собрал остатки силы, разорвал золотые путы и бросился на помощь Сусу. Он сумел остановить энергетический поток, но в глазах его потемнело, из горла хлынула кровь, и он рухнул без чувств. Старшая сестра, что было сил, подтянула его вверх, но сама, не устояв, покатилась вниз по склону. Во время падения ей удалось окровавленными пальцами ухватиться за свисающие плети, и она повисла над темной пропастью. Тантайдзинь молча наблюдал за тем, как она борется за жизнь, и, дождавшись, когда лианы высосали из нее последние силы, принялся изгонять три ее души, чтобы забрать духовное тело. Кровь феи Лисусу капала вниз, заливая каменный выступ, и гора разверзлась, обнажив блестящую полированную поверхность предмета, скрытого в камне. В скале и впрямь хранился артефакт. Это было одно из древних магических зеркал. Вот только что оно отражает? Прошлое или будущее? Сусу смотрела в сверкающую поверхность и в отражении увидела юную румяную девушку в накидке, оттороченной песцовым мехом, любующаяся падающими снежинками. Послышался знакомый звонкий голос Чуньтао. «Третья госпожа! В этом году выдалась снежная зима!» Девушки смеялись и принялись ловить руками снежные хлопья, и за ними хмурясь наблюдал худощавый юноша, одетый не по погоде легко. Сусу присмотрелась и увидела на запястье Есиу нефритовый браслет. Юность не знает, что такое грусть. В ее глазах все кажется прекрасным, а теперь Гоу Ю ушел, и она больше никогда не увидит старого друга. Печаль сдавила ее сердце, а глаза наполнились слезами. Но не только фея смотрела на отражение в зеркале. Тан Тайцзинь тоже застыл от изумления. Как фея Ли может быть Есиу? В следующее мгновение демоническая лиана сделала попытку втянуть девушку внутрь скалы. «Ну уж нет!» Тан Тайцзинь и думать забыл изгонять из девушки душу. Он протянул к ней руки, желая обнять и защитить. В его голове все смешалось. Есиу, Лисусу. Проворно и свирепо он дернул лозу, тянувшую девушку вниз, и та, коснувшись его перепачканных в крови рук, завяла и скукожилась, как от огня. Но Сусу уже чувствовала, как к ней со дна ущелья тянулись бесконечные длинные пальцы, и из открытой пасти неведомого чудовища разит отвратительной рыбной вонью. Она не знала, что это такое, и не могла использовать магию феи. Все, что ей оставалось, терпеть мерзкие прикосновения ледяных рук и беспомощно падать в их жуткие объятия. Но кто-то укрыл ее своим телом, как щитом. Плечи и спину Тан Тайцзиня пронзили острые зубы. Он упал на дно, усыпанное костями и колючками. Но девушка в его руках была под защитой его ядовитой крови.